14. Григорий. Я не просто звонил просить помощи. Я звонил на разведку, ставил ловушку. И самым страшным было то, что я боялся поймать в нее того, кого когда-то считал братом. «Алло», — наконец раздался в трубке голос. Сонный, сиплый, обычный голос Сереги. «Серега, это я». «Здоров, Гришаня! Как сам?» В его голосе послышалась искренняя радость, смешанная с напряжением. «Сыграл? Или это было настоящее?» «Пока жив. Есть новости по мне?» «Ничего внятного пока, но я работаю над этим. Оксан тебя уже похоронил как будто. Ищет, но как-то слабо. Брагина тоже прорабатываем. Мне нужно еще время. Пусть все идет, как идет, пусть и дальше тебя считают погибшим». «Понял. Слушай, у меня тут локальная проблемка возникла». Я сделал паузу, давая Сереге переварить информацию. Слышал, как он затянулся сигаретой на том конце провода. «Какая еще проблемка?» «Тут один козел в погонах, участковый, совсем охуел. Ко мне приехал, нарывался, стволом в рожу тыкал». Я говорил сдавленно, вкладывая в каждое слово всю ненависть, что клокотало внутри. «Кирилл его зовут, участковый местный, из деревни Лужки. Мне нужно, чтобы его убрали, чтобы его карьера на этом закончилась. Если получится, чтобы сел. В идеале, чтобы вообще исчез. Ты меня понял?» Последнюю фразу я произнес с ледяной четкостью, тем тоном, который не обсуждался, тоном приказа. В трубке повисло тяжелое молчание. Я слышал лишь прерывистое дыхание Сереги. В этот момент я ловил каждую его интонацию, каждый шорох. Согласится сразу, начнет задавать лишние вопросы, посоветует не лезть. Предатель всегда суетится. «Кирилл, Лужки!» — проговорил он, наконец, задумчиво. Не было ни удивления, ни отказа. Был расчет. «Участковый — это никто, но тебе с ним все равно надо аккуратнее. Раз он на тебя рук поднял, значит, сам себе выписал билет в ад. Сделаю. Кое-какие рычаги есть». Острое горькое облегчение ударило в голову. Он согласился. Не стал отнекиваться, не начал юлить. «Значит, не он мне смерти желает? Или Серега просто очень хороший актер?» «Побыстрее, Серега», — бросил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Я не могу тут светиться, а этот мусор может навести сюда шороху». «Да понял я, понял. Береги себя, Гриша. Черт знает, что там у тебя творится». Он положил трубку, и я тяжело вздохнул. Теперь нужно было дождаться очередной встречи с этим Кириллом. Он приедет, конечно, приедет, прибежит за табельным. Мы с Тосей пололи картошку, когда к дому подъехала машина. Тося сразу вся затряслась. «Господи, что этот урод с ней сделал, что она так от одного звука его машины так дрожит?» «Ничего не бойся, Тося», — предупредил я девушку, приставляя тяпку к забору. «Я сам с ним поговорю». Я вышел навстречу ее бывшему, перекрывая собой дорогу к ней, как живой щит. Он вылезал из машины, все еще похмельный, злой, но уже без вчерашней пьяной удали. «Капитан, я вчера и не разглядел толком погоны». Увидев меня, он попытался натянуть на себя маску участкового, но получилось жалко. «Я думал, ты уже не придешь за своим ордером». Мои губы растянулись в холодной безжизненной улыбке. Я видел, как он напрягся. «Отдай ствол, уебок, и мы...» «Заткнись». Я не повысил голос, но эти два слова прозвучали как выстрел. Он заткнулся. «Прежде чем ты его получишь, ты сделаешь кое-что». Я шагнул к нему, заставляя отступить. Моя тень накрыла его. «Сейчас ты подойдешь к Тосе?» Я кивнул в сторону, где она стояла, прижавшись к забору, и смотрела на нас широко раскрытыми глазами. «И попросишь у нее прощения. Красиво, четко, чтобы я видел, что ты осознал, в чем был неправ. Понял?» Кирилл замер, его лицо исказило гримаса злобы и унижения. Он что-то пробормотал сквозь зубы. «Громче!» — мягко потребовал я. Когда извиняются, разговаривают внятно. И руки из карманов убери, ты все-таки в форме. Он послушался. Его руки, будто чужие, вылезли из карманов и беспомощно повисли по швам. Он сделал неуверенный шаг к Тосе, потом еще один. Она съежилась. «Тося, я...» Он заглох, не в силах выдать нужные слова. Я молчал, давя на него всей тяжестью своего взгляда, давя молчаливой угрозой, которая была понятнее любых слов. «Извини», — наконец выдохнул он, смотря куда-то ей в калоши. «Я это... не прав был». «Не слышу», — сказал я тихо. «Извини!» — он почти выкрикнул это, и на его шее надулись жилы. «Больше не буду, все!» Я видел, как Тося проглотила комок в горле. Она кивнула, не в силах выговорить ни слова. Только тогда я разрешил себе двинуться. Я подошел к ним, встал рядом с Тосей, положил руку ей на плечо, притягивая к себе. Она вздрогнула от прикосновения, но не отстранилась. Наоборот, прижалась ко мне, ища защиты. Я посмотрел на Кирилла, смотрел прямо в его затравленные, полные ненависти глаза. Вот и хорошо, что понял. Мы с Тосей теперь вместе. Моя она теперь. Я наклонился и на секунду прижался губами к ее виску. «Сечешь, к чему веду? Посмотришь на нее еще раз, и твоя жизнь закончится. Заговоришь с ней, я найду тебя из-под земли. Ты понял?» Он понял. В его глазах читался дикий нервяк. Он кивнул торопливо несколько раз. «Да нужны вам мне больно!» — скривился мент, все еще не бросая попыток кому-то что-то доказать. И отпустил Тосю, подошел к своей куртке, висевшей на заборе, достал оттуда его пистолет. Держал его за ствол, как какую-то грязную тряпку. «Держи!» — бросил я ему. Он поймал его на лету, развернулся и почти побежал к своей машине, не оглядываясь. Дверца захлопнулась, мотор взвыл, и через секунду он исчез в облаке пыли. Я боялся, что, получив обратно пистолет, капитан начнет выебываться, но этого не случилось. Что ж, дальше дело за Серегой.